Том 10, глава 8. Сражаться? За что? Атмосфера в главном зале накалилась до предела. Старый таист Гань Сюй быстро подавил свою ауру и прищурился. Он сейчас напоминал приготовившегося к прыжку хищного зверя. Казалось, что его взгляд мог мгновенно превратить любого в ледяную статую. Преподобные Юэ Яни Шуй Жоу, Пхолань и Хоцань тут же насторожились. Подобно птицам, погибающим ради еды, люди шли на верную смерть ради сокровищ. Один только кусок элементального священного кристалла был способен привести не прошедших четвертое испытание падших в крайнее возбуждение. Когда сюченисты пришли к выводу, что весь дворец высечен из единственного огромного кристалла, ни у кого и мысли не возникло о том, чтобы присвоить его себе полностью. Они были согласны даже на малую часть. Конечно, никто из них не отказался бы забрать все, но ни у кого не хватало на это духу. Прямо как смертный, однажды увидевший перед собой горы золота и океаны серебра, они были напуганы из-за того, что сокровища дворца превзошли их самые смелые ожидания. Страх глубоко укоренился в их душе, представ перед дворцом, который по размерам не уступал императорскому дворцу континента Цаньлуны. Более того, целиком состоял из элементального священного кристалла. Все эти падшие насторожились. Даже пары стульев из элементального кристалла хватило, чтобы эксперты потеряли самообладание. Но несмотря на то, что столов и кресел во дворце было неисчислимое множество, ни один из них сюченисты не могли даже сдвинуть с места. Такова была ситуация до этого момента. Теперь же, с появлением стелы хранителя замка, возможность обладания замком, о которой ранее они даже не смели задумываться, стала реальной. Овладеть всем, невероятные залежи элементального священного кристалла, множество различных бесценных украшений, всевозможные искусственные горы, барельефы и строения и огромные запасы бессмертных цветов и трав перестали быть чем-то недосягаемым. Элементальный кристалл сам по себе позволял с невероятной скоростью повышать силу, и уже этого было достаточно, чтобы падших обуяла чудовищная жадность. Ха-ха-ха, Гань Сюй, старый пень, ты, оказывается, тот еще плут, знал о чудесных возможностях этой стелы, но ничего не сказал. Неужто хотел проглотить весь дворец бессмертного в одиночку? Что стало бы с твоим желудком? Проглоти ты всю эту чертову уйму элементального священного кристалла, как думаешь? Усмехнулся Хулань, но от этой усмешки веяло холодом. Напряжение в главном зале росло. Эксперты разделились на три группы. Старый таист с братьями, Хулань с Хоцанем и преподобные Юэ Яни Шуй Жоу, которые, несмотря на разногласия между своими школами, держались вместе. Было очевидно, что среди падших произошел раскол. Гань Сюй холодно усмехнулся. «И меня осуждает такой злодей, как ты. Думается мне, ты сейчас больше всех хочешь заполучить стелу хранителя замка, но привязать ее не так просто, как тебе кажется. Думаешь, у тебя есть шанс?» В то же время через святое чувство он связался с преподобными Шуй Жоу и Юэ Инем. «Мы ни в коем случае не можем позволить стеле оказаться в руках дьявольского отродья. Так что давайте объединим силы и сперва расправимся с Хуланем и его братом. Согласны? Ха-ха-ха. Гань Сюй, и это я слышу от тебя, ХМФ, жалкий лицемер, да ты еще коварнее меня. Даже если мы с братом не получим эту стелу, твоему храму Цин Сюйон не достанется даже в мечтах», — дерзко отозвался Хулань. Одновременно он также вел переговоры с Юэ Янем и Шуй Жоу через святое чувство. «Преподобный Юэ Янь, преподобная Шуй Жоу, мы прекрасно разбираемся в делах сюсинистов континента Тынлун. Храм Цин Сюй всегда был единственным лидером и ставил себя выше всех остальных сюсинистов, но при этом их поведению позавидовала бы и портовая шлюха. Мы, школы Сюма, всегда презирали их. Это стело не должна попасть в их руки, иначе давление на ваши школы Ланьян и Цзыин лишь увеличится». Преподобные Юэ Янь и Шуй Жоу обменялись взглядами. «Гань Сюй, расправляться с этими дьявольскими отродьями – наша прямая обязанность, как сюсинистов. Но этот обелиск – единственный в своем роде, так что делить его будет проблематично», – ответил с помощью святого чувства Юэ Янь. «Преподобный Юэ Янь, решить эту проблему будет проще простого. В конце концов, мы, собратья-сюсинисты, сможем разделить добычу по справедливости, но мы ни в коем случае не можем позволить участвовать в дележке этим грязным сюмаистам». Передавая ответ Юэ Яню с помощью святого чувства, старый таист Гань Сюй продолжал спорить с Хуланем. «Замок Девяти Мечей принадлежал бессмертному, и при этом ты, дьявольское отродье, хочешь его украсть?» «Размечтался». «Я размечтался? А не ты ли мечтаешь владеть замком бессмертного?» будучи всего лишь жалким падшим бессмертным, презрительно усмехнулся Хулань. Храм Цинь Сю действительно слишком долго был лидером среди школ сюсинистов и подавлял нас. И, конечно же, мы знаем об их ужасном лицемерии. Мы с преподобным Юэйнем ни в коем случае не хотим позволить старому таисту Гань Сюю и его братьям завладеть замком бессмертного, с помощью святого чувства ответила Хуланю преподобная Шуйжоу. Хорошо, тогда объединим силы и сперва убьем Гань Сюя. После этого мы сможем, не торопясь, поделить трофей, тут же через святое чувство отозвался Хулань. Хаос. В главном зале три силы жалили друг друга острыми словами. В то же время каждая из них втайне старалась склонить других на свою сторону. Однако никто из падших не был дураком. Все они были очень коварны. Насколько они могли доверять тайным соглашениям, заключенным под покровом святого чувства, пока падшие бессмертные и падшие дьяволы яростно переругивались друг с другом, Янь Лан со тремя своими подчиненными, Янь Мо, преподобный Янь Сюй, и да, Цинь Юй с Лиер и черноволосый старик в изумлении наблюдали за разворачивающимся перед ними представлением. Они могли слышать только то, что произносилось вслух, но ничего не знали о том, что обсуждалось с помощью святого чувства. Но в какой-то момент все вдруг замолчали, прекратив пикировку. Старый таист Гань Сюй неожиданно бросил взгляд в сторону Цинь Юя, лазурного дракона, Янь Мо и остальных, и коротко рявкнул: «Выметайтесь!» Лазурный дракон и остальные застыли от удивления. Хулань, как ни удивительно, тут же поддержал сюсиниста. «Слушайте внимательно. С этого момента никому не позволяется заходить в главный зал. Нарушивших запрет, невзирая на обстоятельства, ждет лишь мгновенная смерть. Янь Сюй, тебя это тоже касается», — бросил преподобному Гань Сюй. «Слушаюсь, грандмастер», — почтительно поклонился Янь Сюй. Янь Лан обменялся взглядами со своими подчиненными, после чего безэмоционально улыбнулся. «Я все понимаю, нам известны наши пределы. Это с тела хранителя замка очень ценна, но мертвому она точно не пригодится. Так что, позвольте откланяться». С этими словами он вместе с тремя экспертами в желтом вышел из главного зала. «Господа, не забывайте о клятвах и обещаниях, данных снаружи замка бессмертного», и да нервно облизнул губы и улыбнулся. Затем он резко развернулся и, широко шагая, покинул зал. Янь Мо окинул падших взглядом и молча ушел. «Пойдем, старший брат Цинь Юй», — произнесла Лиер, потянув Цинь Юя за руку. Цинь Юй нахмурился. Ради того, чтобы попасть в замок девяти мечей, он приложил огромные усилия, будь то кража восьмого меча, поиск девятого меча в глуши или проникновение в сам замок бессмертного. Но теперь он, несмотря на близость с телохранителя, вынужден был отступить. Но юноша прекрасно понимал, что его уровень силы был намного ниже, чем у падших, так что он просто сделал глубокий вдох и усмехнулся. Затем он сжал ладонь Лиеры и с теплой улыбкой посмотрел на встревоженную девушку. После этого они также без лишних слов покинули главный зал. Глаза черноволосого старика горели пламенем алчности, пока он пожирал стелу взглядом. Но, лишь взглянув на падших, и он вынужден был отступить. Снаружи главного зала лазурный дракон, трое экспертов в желтом, черноволосый старик, и да и преподобный Янь Сюй расположились так, чтобы видеть происходящее в зале. Всем хотелось узнать, что будут делать падшие сюджинисты, но Цинь Юй и Лиер к ним не присоединились. Они отправились в один из маленьких цветочных садов дворца. Здесь имелся фонтан, жизнерадостно подбрасывающий струю воды к небесам. Брызги воды блестели и переливались, словно жемчужины. Цинь Юй и Лиер комфортно расположились на обнаружившейся рядом скамье. «Что случилось, Лиер?» Цинь Юя не отпускало чувство, что с девушкой что-то не так. Молодые люди избегали говорить о своих чувствах друг к другу, но их сердца уже давно бились в унисон. «Когда тебе кто-то нравится, нет нужды тут же признаваться в любви. Если сделать это слишком рано, то можно лишь испугать и оттолкнуть девушку, а затем жалеть об этом всю жизнь. С другой стороны, если не спешить, если дождаться момента, когда чувства окрепнут, то, может статься, ничего и говорить не придется, все будет понятно без слов. Слова «я люблю тебя» нужны вовсе не для того, чтобы заставить избранника или избранницу ответить на твои чувства. Они возникают сами собой, когда взаимные чувства достаточно сильны. В настоящий момент Лиер явно была чем-то сильно обеспокоена, а между ее бровей пролегла глубокая складка. Однако, заслышав вопрос Цинь Юя, она лишь крепко сжала его ладони и улыбнулась одними губами. «Нет, ничего, все в порядке. Лиер, выкладывай уже». Не держи это в себе. Юноша находил ситуацию очень странной. После того, как они выбрались из магических земель видений, она была в порядке. Но почему сейчас она вдруг стала такой неуверенной? Куда подевался ее неизменный энтузиазм? Понимая, что Цинь Юй не прекратит расспрашивать ее, Ли Ер ответила: «Все действительно в порядке. У меня просто возникли кое-какие сомнения». «Насчет чего?» – поднял бровь Цинь Юй. Девушка поджала губки и, немного поразмыслив, ответила: «Это с тела хранителя кажется мне подозрительной». «Почему?» – не унимался юноша. Вспомнив о стиле, Цинь Юй снова почувствовал укол сожаления. Кому бы не хотелось обладать таким сокровищем. Но вместе с тем он понимал, что тут он был бессилен. Ли Ер тряхнула головой. «Когда я посмотрела на нее, мне действительно показалось, что это стела хранителя замка. Но, насколько мне известно, ее аура должна пронизывать весь дворец. Но ведь так и есть. Я ясно мог это чувствовать», — нахмурился Цинь Юй. Ли Ер покачала головой и с уверенностью произнесла: «Это лишь небольшая уловка, чтобы всех обмануть. Я использовала особую технику моего клана и могу точно сказать, что, даже привязав стелу кровью, владелец сможет управлять только малой частью замка. Всем замком бессмертного девяти мечей с ее помощью управлять невозможно». Цинь Юй давно знал, что девушка обладает множеством странных навыков, так что не стал подвергать сомнению ее слова, лишь уточнил: «Что ты имеешь в виду, Ли Ер?» Она продолжила: «Старший брат Цинь Юй, давай посмотрим на это с другой стороны. На континенте Цаньлун существуют залежи нефрита, верно?» Почему ты спросила об этом?» Внезапный переход поверг юношу в ступор. Ли Ер качнула головой. «Просто подумай, если залежи достаточно велики, то они обычно содержат эссенцию нефрита, правильно? Она также известна как превосходный нефрит, самая ценная его часть». «Все верно, об этом третий принц династии Цинь знал достаточно немало. Большие залежи нефрита чаще всего имеют ядро, сердцевину, состоящую из превосходного нефрита. Это поистине бесценный материал. Даже так называемые драгоценные камни не могут сравниться с эссенцией нефрита на рынке». Ли Ер, одобрительно кивнув, улыбнулась. «Старший брат, на самом деле, большие концентрации элементального священного кристалла имеют такую же структуру. Это значит, что у залежи элементального священного кристалла тоже есть ядро?» — изумленно спросил Цинь Юй. Ли Ер кивнула. «Все верно, старший брат. Если судить по размерам этого дворца, то для его создания использовался такой гигантский массив элементальной руды, какой можно встретить, быть может, лишь раз в 10 000 месторождений. Более того, судя по качеству руды, для изготовления дворца взяли лишь центральную, самую чистую часть месторождения. Если моя догадка верна, то внутри этого куска руды, добытого Нияном, непременно должен был содержаться сгусток элементальной священной эссенции». Цинь Юй понял, к чему вела девушка. Такие огромные и качественные куски элементальной священной руды встречаются очень редко. И подобные характеристики говорили о том, что замок бессмертного почти наверняка таил где-то в своих недрах ядро эссенции. «Ли Ер, но даже если этот кусок руды и содержал эссенцию, то что с того?» Цинь Юй все еще не мог понять, как сгусток элементальной эссенции был связан со стелой хранителя замка. Ли Ер ослепительно улыбнулась и с довольным видом проговорила: «Ты не знаешь, старший брат Цинь Юй, но это не единственный замок в бессмертном плане, сделанный целиком из элементальной священной руды. И для управления такими дворцами используются отнюдь не стелы хранителя, а именно сгустки элементальной священной эссенции. Во-первых, создание стелы хранителя замка – это очень сложный и трудоемкий процесс. А во-вторых, к подобным методам прибегают только рядовые бессмертные и золотые бессмертные». Из слов Ли Ер следовало, что стела хранителя замка была относительно низкопробным инструментом для управления бессмертным замком. Девушка продолжила: «Старший брат Цинь Юй, этот дворец был высечен из гигантского куска элементальной священной руды, так что наверняка имеет ядро, сгусток элементальной эссенции. Если бы бессмертный Ниян использовал определенную технику, чтобы обработать сгусток эссенции, то без проблем смог бы управлять всем замком. Более того, это было бы намного эффективнее, чем использование стелы хранителя. Я не думаю, что он отбросил бы сгусток эссенции ради использования такой низкокачественной вещи, как стела хранителя замка». Девушка говорила пылко и была убеждена в своей правоте, всем своим видом показывая, что все аспекты бессмертного плана она знала как свои пять пальцев. В глазах Цинь-Юя вспыхнул странный огонек. Ли-Ер, получается, да, бессмертный Ниян однозначно поместил эту стелу хранителя замка для того, чтобы обмануть будущих гостей. Не стела позволяет управлять всем замком, а именно ядро эссенции. Я предполагаю, что оно находится где-то во дворце. Глаза Ли-Ер также возбужденно блестели. Хох, Ли-Ер, ты действительно невероятна. Пойдем, пока все будут сражаться за эту стелу, мы займемся поисками настоящего ядра замка, сказал Цинь-Юй, мысленно восхищаясь девушкой. Он тотчас же схватил ее за руку, желая как можно скорее начать поиски эссенции. Как вдруг, бум, округу затопил гул, и все резко затряслось. Казалось, что земля вот-вот уйдет из-под ног, а горы и павильоны рассыплются на части. Даже в саду, где они находились, явственно ощущались отголоски этих чудовищных вибраций. В главном зале зеленого нефритового дворца наконец началась жестокая битва. Том 10, глава 9. Миледи Ян Цзи Цинь-Юй повернулся в сторону главного павильона. Судя по поражающим воображение взрывам, падшие бессмертные и дьяволы не сумели договориться и, потеряв терпение, начали сражаться за драгоценную стелу. Никто из этих экспертов больше не пытался скрывать свои силы. Они были решительно настроены уничтожить своих соперников. Интересно, что скажут победители, когда после выматывающего сражения обнаружат, что стела хранителя всего лишь подделка. Ударится в слезы, посмеются, вздохнула Ли-Ер. Наверное, у них не останется сил ни на то, ни на другое. Будут лишь мысленно проклинать этого бессмертного Нияна. В конце концов, он действительно превзошел сам себя в своем коварстве. Очевидно же, что ему просто нравится играть с людьми. Цинь-Юй слегка улыбнулся. Юноша явно тоже представил себе эту финальную сцену. Ну, магические земли видения и его надменные слова, оставленные гостям, наглядно показывают, что у него очень вероломный и самоуверенный нрав. Так что фальшивое стело хранителя замка, из-за которой эксперты вцепятся друг другу в глотки, кажется даже закономерной, улыбнулась девушка в ответ. Цинь-Юй припомнил слова послания, которые прозвучали в его голове после того, как они выбрались из земель видений, и невольно кивнул. Он глянул в сторону главного зала. Земля ходила ходуном, всплески энергии царапали небеса. Очевидно, все семеро падших решили пойти ва-банк ради бесценного дворца. Цинь-Юй приглашающе улыбнулся девушке. «Идем, давайте, давайте, убивайте друг друга, хоть все здесь сокрушите и переверните весь дворец вверх тормашками». Юноше было все равно, его мысли сейчас занимала лишь элементальная священная эссенция, истинный ключ к нефритовому дворцу. Сгрудившиеся за пределами главного зала Янь Мо, и да, преподобный Янь Сюй, черноволосый старик и остальные в безмолвном потрясении прислушивались к отголоскам сражения. Масштаб и жестокость схватки поражали воображение. Казалось, ничто живое не могло выжить в этом аду. Изнутри главного зала то и дело доносились сокрушительные взрывы. Волны ауры священного оружия расходились далеко вокруг. То и дело в ход шли разнообразные заклинания и талисманы. Падшие бессмертные и дьяволы были экспертами, которые давно расстались со своими физическими оболочками. Тела падших кардинально отличались от тел обычных сюджинистов. Даже если их пронзить насквозь мечом или другим оружием, особого урона они не понесут. Падший может быть серьезно ранен только в том случае, если повредить или уничтожить его душу или юаньин. Особые техники, запретные навыки, скрытые атаки. В ход шло абсолютно все. На лице старого таиста Гань Сюя застыла маска ярости. Элегантное одеяние таиста давно превратилось в лохмотья, на голове виднелись глубокие порезы от ауры оружия. Однако эксперт не собирался тратить энергию для восстановления своего материального тела. Не обращая внимания на заливающую лицо кровь, старый таист не прекращал яростно наседать на Холаня и Хоцаня. Аркх, преподобный Юэ Янь, преподобная Шуйжоу, в бешенстве взревел Холань, не прекращая сражаться. Изначально преподобные Юэ Янь и Шуйжоу согласились объединиться с братьями, но в итоге неожиданно ударили им в спину. В настоящий момент все падшие бессмертные сообща атаковали братьев Хо, так что, естественно, ситуация для последних складывалась печальная. Впрочем, падшие дьяволы третьего испытания не собирались так просто сдаваться. Если бы тот же Холань рискнул своей жизнью, то вполне мог бы убить одного из врагов, будь то старый таист Гань Сюй или преподобная Шуйжоу. Жестокая схватка. Все падшие желали сокрушить соперников, но никто не хотел ставить на кон свою жизнь. В конце концов, для того, чтобы заявить права на стелу хранителя, Нужно было для начала остаться в живых. Золотой монеты было достаточно, чтобы погрузить в смятение кучку нищих, но что насчет груды сокровищ? Чтобы завладеть ими, толпы бедняков пошли бы на любой риск. И в настоящий момент падшие бессмертные и дьяволы, которым еще лишь предстояло пройти 4 испытания, все больше напоминали последних. Удивительный нефритовый дворец, высеченный, как они полагали, из элементальной руды, был для них тем же самым, что и груда золота для нищих. Жажда обладания. Если бы они смогли заполучить в свои руки такое сокровище, то их положение в мире сюченистов взлетело бы до небес, могущество росло бы как на дрожжах, а последующие испытания проходили бы намного быстрее и проще. Этот дворец был воплощением их безоблачного будущего. Эксперты 2 и 3 испытания представляли собой низшее звено в мире падших бессмертных и дьяволов. Пробиться на вершину и стать бок о бок с по-настоящему могучими экспертами было практически невозможно. Однако этот нефритовый дворец упрощал эту задачу во много-много раз. «Решили меня убить? В ваших мечтах!» – яростно взревел Хулань. В тот же миг оба брата Хо по причудливой траектории устремились к старому таисту Ганьсюю. Будучи родными братьями, прошедшими через огромное количество сражений, они действовали невероятно слаженно. Только это и позволяло им даже в полном окружении дать бой превосходящим силам врага. Когда старый таист заметил их маневр, в его глазах словно полыхнули молнии. За его спиной поднялись в воздух 2 летающих меча его спутников, Ганьмина и Ганьшеня, а перед руками самого таиста вспыхнул золотой символ Цин. В следующий миг старик с силой выбросил вперед ладонь. Сияющий золотом символ печать воспарил над полем боя. Меч старого таиста в сопровождении священного оружия его спутников метнулся вперед, а печать Цин заполнила все пространство иллюзорными копиями 3 клинков. Буйство энергии в главном зале поражало воображение, но пока что все обмены ударами привели лишь к поверхностным ранениям, на которые падшие практически не обращали внимания. Даже уход Саня, представлявшего собой самое печальное зрелище, Юаньин пострадал совсем незначительно. 3 братьев Гань, с учетом их формаций, можно было условно сравнить по силе с 2 падшими 3-го испытания. Преподобные Шуйжоу и Юэянь также были падшими бессмертными 3 испытания. То есть, по боевой мощи эти 5 экспертов были примерно равны 4 падшим 3 испытания. Братья Хо уступали им по могуществу вдвое. Но если победить их было довольно легко, то убийство было куда более проблематичной задачей. Победа означала лишь, что противная сторона признала поражение и ретировалась. Однако найдется ли нищий, который просто сбежит, имея возможность заполучить груду золота? Разумеется, нет. Их умы уже были затуманены жадностью. Хулань и его брат даже не думали об отступлении. Что насчет старого таиста и преподобных? Естественно, никто из них также не собирался сдаваться. Каждый был готов идти до самого конца. Этот дворец настолько удивителен, что даже мой клан драконов встал бы на уши, если бы узнал о нем. Что уж говорить о каких-то падших 2-го и 3-го испытания. Но если они продолжат сражаться в таком духе, то насколько же растянется бой? Лазурный дракон покачал головой. Янь Мо холодно засмеялся. Янь Лан, эти Хулань и Хо Цань в явно невыгодном положении, но, ты думаешь, убить падшего 3-го испытания так легко? Представь себя на их месте. Ты хочешь убить противника, но любая ошибка, и твоя жизнь оборвется вместе с его в результате самоуничтожения. Кто из этих падших бессмертных захочет умереть, видя перед собой эту стелу? Нет, эта патовая ситуация долго не продлится, проронил черноволосый старик, услышав их разговор. И через какое-то время его слова подтвердились. 5 падших бессмертных наконец сумели объединить силы и начать действовать, как одна команда. Улучив момент, преподобная Шуйжоу смогла связать Хуланя своим священным оружием, зеленой шелковой лентой. У падшего дьявола, угодившего в западню, душа ушла в пятки. Однако прочность и гибкость зеленой ленты была поистине удивительной. Даже если бы Хулань решил избавиться от своего материального тела, то его Юаньин не смог бы освободиться. Все потому, что лента была нацелена именно на укрытый в теле Юаньин. 4 летающих меча и несколько десятков драгоценных талисманов. На связанного зеленой лентой Хуланя мгновенно обрушился целый шквал атак, несчетные печати талисманы с могущественными заклинаниями, 4 священных клинка, все это одновременно пошло в ход. Все случилось почти мгновенно. У Хо Цаня просто не было времени, чтобы хоть чем-то помочь старшему брату. Раздался колоссальный взрыв, способный расколоть землю и превратить горы в труху. Хулань, зная, что смерть неизбежна, в последний момент решил запустить самоуничтожение. Самоуничтожение падшего третьего испытания. Этот уровень силы соответствовал эксперту на ступени Дачен и лишь немного не дотягивал до истинных бессмертных, так что всплеск энергии был воистину устрашающим. Но пятеро падших бессмертных предусмотрительно атаковали лишь издалека. На таком расстоянии от эпицентра взрыва защититься было не так сложно. А вот их священному оружию не так повезло. Невероятно редкое сокровище, зеленая шелковая лента, разлетелась на мелкие лоскуты. Из четырех летающих мечей целыми остались лишь два. Священные клинки Гань Мина и Гань Шеня также разметало чудовищным взрывом. Оружие старого таиста Гань Сюэ и преподобного Юэ Яня почти не пострадало, поскольку это были бессмертные клинки Нижнего Грейда, подаренные их школам сеньорами. Старший брат, тоскливо взвыл Хо Цань, его сердце разрывалось от невыразимого горя. «Не расслабляйтесь!» — рявкнул старый таист, тут же переключаясь на него вместе с преподобным Юэйнем. Однако по лицу преподобной Шуйжоу пробежала тень. Пусть ее лента и не была бессмертным сокровищем, но это все же было священное оружие высшего грейда. Но самое важное, этот артефакт обладал способностью сковывать юаньин противника. Если при столкновении с падшими ей удавалось застать врага врасплох и сковать его юаньин, то убить его становилось тривиальной задачей. Вот только создать такой артефакт было невероятно сложно. Во-первых, для изготовления требовалось огромное количество ценных материалов. А во-вторых, техникой создания подобных артефактов владел лишь ее грандмастер. Но он давно отправился в хаотический астральный океан и не возвращался в школу ни разу за последние несколько тысячелетий. Кто знает, возможно, он погиб от рук тамошних обитателей или не смог пройти одно из испытаний падших. Так что по ценности эта лента нисколько не уступала бессмертному оружию Нижнего Грейда. И только что она просто разлетелась на мелкие кусочки. Впрочем, как только преподобная вспомнила о нефритовом дворце и практически безграничных запасах элементальной руды и других сокровищ, она смогла подавить поднявшуюся в душе ярость. «Пусть небеса станут свидетелями моих слов. Придет день, и я заставлю храм Цинсюй, школу Цзыин и школу Ланьин заплатить за смерть моего брата своей кровью». Голос Хо Цаня еще отдавался в стенах главного зала, но сам падший дьявол уже вырвался наружу и устремился прочь. Если бы он продолжил сражение со всеми этими экспертами, то рано или поздно они бы нашли безопасный способ его убить. Но если он хотел просто сбежать, то у них не было и шанса его задержать. Осознавая это, старый таист с его двумя спутниками и преподобные Шуйжоу и Юэ Янь были вынуждены его отпустить. Бум! За пределами главного зала раздался взрыв, сопровождаемый яростным криком. «Эй, старый таист, я убил этого преподобного Янь Сюэ в качестве первого взноса!» Громогласный голос падшего дьявола разлетелся далеко вокруг. К этому моменту преподобный Янь Сюэ уже осел на землю кучкой пепла. Будучи кунмином на поздней стадии, он был совершенно бессилен перед лицом обуянного жаждой мести падшего третьего испытания. Лицо таиста потемнело. Но, несмотря на то, что эхо голоса Хо Цаня до сих пор гуляло между нефритовыми стенами, с учетом скорости падшего дьявола, тот наверняка уже давно скрылся из виду и спрятался в самом дальнем уголке замка бессмертного, и старый таист мог лишь беспомощно покачать головой. После этого братья Гань и преподобные Шуйжоу и Юэ Янь молча уставились друг на друга. С тела хранителя могла иметь лишь одного хозяина. Так кто же должен был им стать? Теперь, когда братьев Хо здесь уже не было, отношения между падшими бессмертными неизбежно начали претерпевать изменения. Никто из них не желал отдавать бесценное сокровище в руки других. А если никто не хотел уступать, то нефритовый дворец был огромным. Но что еще хуже, святое чувство Цинь Юя здесь было практически бесполезным. Не мудрено, ведь это же был замок бессмертного. Каким статусом обладал бессмертный Ниян? Разве жалкому сюйчжинисту, даже не достигшему низшей ступени бессмертия, могло быть позволено исследовать своим святым чувством личный дворец бессмертного в подобном месте? Вероятно, такое было под силу лишь кому-то, обладающему сравнимым могуществом, да и то не факт. Скорость. Цинь Юй и Лиер полностью положились на свою скорость и начали тщательно исследовать весь дворец без использования святого чувства. Но это оказалось не так просто. Даже спустя долгое время, обойдя несколько сотен павильонов и комнат, они так ничего и не нашли. Подземные кельи, секретные помещения в искусственных горах, фонтаны. Они исследовали каждый закуток, скрытый или представленный на всеобщее обозрение. Тем не менее, оставалось еще множество мест, в которые им еще только предстояло заглянуть. В настоящий момент Цинь Юй с девушкой на большой скорости перебирались в другое крыло дворца, закончив с поисками в этом. Ли Ер, как думаешь, мог ли Ниян забрать элементальную священную эссенцию с собой, в своем теле? В таком случае, даже если мы перевернем здесь все вверх дном, то можем так ничего и не найти, проговорил Цинь Юй задумчиво. Девушка качнула головой. Нет, вряд ли. Было бы бессмысленно создавать телохранителя в таком случае. Даже если она и предназначена для того, чтобы одурачить непрошенных гостей, я думаю, он должен был оставить во дворце и эссенцию. В конце концов, его наследие должно в итоге найти того, кому оно предназначено. Сомневаюсь, что он просто хотел устроить тут побоище. Пожалуй, если бы он не оставил после себя никаких сокровищ, кроме этой фальшивой стелы, то все это действительно не имело бы никакого смысла, с улыбкой согласился юноша. Они с Ли Ер заглянули в небольшой гостевой домик, сдвинув в сторону полупрозрачную хлопковую занавеску, закрывающую вход в спальню. Цинь Юй внезапно увидел маленький черный шарик размером с жемчужину, парящий над кроватью. От шарика исходил мощный поток энергии, еще более чистый и интенсивный, чем от стелы хранителя в главном зале. «Это же не...» – нерешительно проговорил Цинь Юй. Он понятия не имел, как выглядит священная эссенция, но эта мысль напрашивалась сама собой. Именно так, это сгусток элементальной священной эссенции, с удивлением и радостью подтвердила Ли Ер. «Если ты присмотришься к этой горошине, то сможешь увидеть выгравированные на ней письмена и печати. Очевидно, Ниян выковал из эссенции полноценное ядро дворца, иначе бы эти отметины не сформировались на ее поверхности. Ты должен понимать, что стелу хранителя и элементальную эссенцию очень сложно перековать в ядро дворца. Но если это сделать, то внутри них создается особое пространство, подобно пространственным кольцам. Только предназначено оно не для каких-то предметов, а для того, чтобы можно было поместить весь дворец внутрь ядра. Девушка восторженно покачала головой. Стоит лишь персонализировать этот сгусток элементальной эссенции, и ты сможешь единственным мысленным усилием забрать с собой весь этот нефритовый дворец. Услышав ее объяснение, Цинь Юй также пришел в восторг. Эта черная горошина действительно оказалась сгустком элементальной эссенции. Более того, она уже была перекована в ядро, так что с ее помощью можно было легко контролировать весь дворец и даже забрать его с собой. Старший брат Цинь Юй, быстрее начинай привязку, поторопила юношу Ли Ер. Ощутив на себе его взгляд, она с улыбкой кивнула. Все в порядке, для меня этот дворец практически бесполезен, да и защитных сокровищ у меня в избытке. А вот для тебя это будет бесценным приобретением. Цинь Юй некоторое время молча размышлял, но в конце концов улыбнулся. Хорошо. После персонализации ядра дворца он сможет получить контроль над всеми его комнатами и павильонами, включая ограничительные заклинания и скрытые от глаз механизмы. Вдобавок, он сможет мгновенно узнать, что происходит на всей его территории. Преподобный Юэ Янь, преподобная Шуйжоу, будьте спокойны. Я, Гань Сюй, гарантирую, что как только я персонализирую эту стелу хранителя, вы сможете забрать с собой столько сокровищ замка Бессмертного, сколько сумеете унести. Более того, даже все те десятки нефритовых столов и стульев из элементальной руды будут вашими, вкрадчивым голосом великодушно посулил старый таист. Но преподобные лишь мысленно посмеялись над этим предложением. Столы и стулья, конечно, эти слитки невероятно чистой элементальной руды, без сомнения, обладали колоссальной ценностью. Но чего они стоили, если сравнивать с этим гигантским дворцом, битком набитым сокровищами? Старый таист сказал, что они смогут забрать столько сокровищ, сколько смогут унести. Но после персонализации стелы хранителя одной его мысли будет достаточно, чтобы они не смогли унести ни одного маломальски ценного артефакта. В конце концов, все участники экспедиции уже на своей шкуре испытали мощь здешних ограничительных заклинаний. Старый таист Гань Сюй, как насчет того, чтобы позволить нам персонализировать эту стелу хранителя? Обещаю, что после этого мы отдадим тебе все эти столы и стулья, а также все сокровища, которые ты сможешь забрать. Преподобный Юэ Янь иронично приподнял бровь. Таист удивленно замер, но затем нахмурился. При виде отразившихся на лице эксперта эмоций преподобный Юэ Янь не удержался от презрительного восклицания. Он понимал, что перед лицом подобного сокровища ни о каких компромиссах не может быть и речи. преподобные быстро обменялись мыслями через святое чувство. Сразу после этого они приготовились к бою. Однако, прежде чем они успели что-либо предпринять, старого таиста Ганьсюя накрыло нехорошим предчувствием. Тудум. В следующий миг рядом с ним раздался приглушенный взрыв. Старый таист тут же отскочил в сторону, разворачиваясь, только чтобы увидеть, что Юаньин его младшего брата Ганьшеня уже был захвачен. Душа эксперта была уничтожена в одно мгновение. Тем, кто держал в руке Юаньин, оказался никто иной, как черноволосый старик. «Ха-ха-ха, раз уж вы не можете решить, кому персонализировать эту стелу, я избавлю вас от этой дилеммы, вы не против». По мере того, как старик говорил, тембр его голоса менялся, избавляясь от дребезжащих ноток и наливаясь силой и мелодичностью. Одновременно начало кардинально меняться и его внешность. Тело, частично укрытое под тонким черным одеянием, приобрело весьма соблазнительные очертания, а пара чарующих глаз насмешливо уставилась на павших бессмертных. «Миледи Яньцзи!» – одновременно воскликнули эксперты. «Миледи Яньцзи, суперэксперт дворца Иньюэ, обладала зловещей репутацией на континенте Тэнлун. Она могла свободно менять свою внешность, представая в самых различных обличьях, от ребенка до дряхлого старика. Ее называли изменчивой дьяволицей, но на самом деле никто не знал наверняка, женщина ли она вообще. Но поскольку чаще всего она появлялась перед знакомыми в виде соблазнительной красавицы, в мире Сючжинь ее обычно называли Миледи. Миледи была падшим дьяволом четвертого испытания, то есть была сравнима по силе с дьяволом один ранга. Прием, позволивший ей только что убить Ганьшеня, вне всяких сомнений был телепортацией. Старый таист столкнулся с кем-то подобного уровня, но его главный козырь, формации, потерял смысл со смертью одного из братьев. В этих условиях второй его спутник, Ганьмин, стал практически бесполезным. На самом деле, даже с учетом Ганьмина сила всех присутствующих, включая старого таиста и преподобных, была на уровне трех падших бессмертных 3 го испытания. Перед лицом падшего дьявола 4 го испытания, равного по силе дьяволу первого ранга, трое падших 3 испытания мало что могли. Между падшими 3 го и 4 го испытания пролегала пропасть, преодолеть которую было непросто. Если бы здесь присутствовало еще несколько падших, Миледи Яньцзи еще могла бы поостеречься. Но, к сожалению, Хулань был мертв, Хуцань сбежал, а Ганьшеня она только что убила лично. Она была волком, спокойно выжидавшим, пока пастухи не начнут ссориться из-за овец. Но интересно, какое выражение приняло бы ее лицо, если бы после намечающегося сражения она узнала, что это стела хранителя всего лишь бутафория. А Циньюй тем временем занимался тем, что сосредоточенно персонализировал сгусток элементальной эссенции. Том 10, глава 10. Исчезнувший Юаньин Хаэм, похоже, не похоже, чтобы кто-то был рад меня видеть, Миледи Яньцзи обвела падших томным взглядом. После того, как она приняла свою истинную форму, манера ее речи также кардинально изменилась. На смену глубокомысленным фразам умудренного жизнью старца пришли лукавые и кокетливые интонации женщины. Старый таист Ганьсюй и его младший брат Ганьмин заскрежетали зубами. Убив третьего члена их группы, Яньцзи не только стала их непримиримым врагом, но и резко снизила шансы храма Цинсюй выйти победителями в борьбе за стелу хранителя. «О чем ты говоришь, сестра Яньцзи? Просто мы очень удивились. Кто бы мог подумать, что этот черноволосый старик окажется твоей маской? Когда ты в кого-то превращаешься, ты и в самом деле полностью меняешь не только облик, но и ауру», — с улыбкой проговорила преподобная Шуйжоу. Однако взгляд Яньцзи словно прикипел к преподобному Юэйню. Сердце эксперта дрогнуло. Совсем недавно именно он громко угрожал ей на глазах у всех остальных, чтобы узнать подробности о стиле. Черноволосый старик тогда выглядел таким напуганным и слабым, что ни у кого и сомнений не возникло о его личности. «Преподобный Юэянь, если я правильно помню, ты только что надменно угрожал отнять мою жизнь, если я не отвечу на твои вопросы, не так ли?» — вкратчиво сказала Миледи Яньцзи. Ее губы изогнулись в безмятежной улыбке, но в глубине глаз словно плавали кусочки льда. В следующую секунду к этому пронизывающему холоду примешалось намерение убийства. Черная шелковая ленточка неожиданно выстрелила в сторону эксперта, словно живая. «Порождение зла!» — панически выкрикнул преподобный Юэянь, отскакивая в сторону. Его бессмертный меч нижнего грейда рванул наперерез черной ленте. Старый таист, его спутник и преподобная Шуйжоу все это время ни внутренне готовились. В момент появления черной ленточки они одновременно начали действовать, мгновенно окружив Миледи Янь Цзи. Это послужило началом нового сражения. Три падших бессмертных, три го испытания, старый таист Гань Сюй и преподобный Юэ Янь Шуй Жоу, и падший бессмертный, два го испытания Гань Шань. По силе эти четыре эксперта слегка уступали могучему падшему дьяволу четыре го испытания. Впрочем, если бы они эффективно объединили усилия, например, при помощи какой-нибудь формации, то смогли бы переломить ход битвы. Но храм Цинсюй, школа Цзиин и школа Ланьин с давних времен боролись друг с другом на континенте Тэнлун. Будучи старейшинами-представителями этих фракций, как они могли иметь какие-либо общие формации? Поэтому собратья сючжинисты, если это исчадие ада не умрет здесь и сейчас, то мы все обречены. Не время сдерживаться и приберегать козыри. Яростно воскликнул старый таист, в уголках губ которого показалась кровь. Говоря, он обрушил на Миледи Янь Цзи несколько десятков мощнейших атак. Он явно решил выложить на стол все карты и действовал абсолютно безжалостно. Собственно, он просто не мог позволить себе даже намека на послабление. Однако Миледи Янь Цзи была падшим дьяволом, так что ее методы ведения боя были не менее жестокими и странными. Ядовитые иглы, ленты черного ветра, два главных оружия Миледи не давали четырем падшим бессмертным ни секунды передышки. «Братья, мы должны атаковать старую ведьму сообща». Лицо преподобного Юэ Яня было все в крови, как и большая часть его когда-то элегантного одеяния. От ядовитых игл Янь Цзи было практически невозможно защититься полностью. Более того, стоило хоть немного расслабиться, и крошечная игла могла в мгновение ока прошить насквозь Юаньин эксперта. Миледи Янь Цзи также не позволяла себе расслабиться ни на мгновение. Эти четверо падших бессмертных явно знали о телепортации. Эту технику можно было применять лишь в стабильном пространстве. Если энергетические колебания были слишком сильны, то эксперт мог угодить в пространственный разрыв, а это означало мгновенную смерть. И в настоящий момент эти четверо пустили в ход весь свой арсенал, не останавливаясь ни на секунду. Даже если удар не мог повредить Миледи Янь Цзи, он вызывал новые флуктуации в пространстве, лишая ее одного из главных козырей. Ей оставалось лишь сеять хаос своими лентами черного ветра и при любой удачной возможности скрытно атаковать ядовитыми иглами. Но и у падших бессмертных было немало грозных трюков в арсенале. Четыре летающих меча порхали в воздухе, в ход шли бесчисленные талисманы, невзирая на их цену и редкость. Время от времени они даже применяли мощнейшие техники, которые явно приберегали на самый крайний случай. Тем временем в одном из гостевых домиков нефритового дворца Цинь Юй сидел на кровати, скрестив ноги и сомкнув веки. Черная горошина, переливающаяся, словно жемчужина, парила перед ним на уровне груди. Золотистая звездная энергия юноши с вкраплениями темно-синего пламени изливалась из тела юноши и непрерывно омывала поверхность шарика. «Наберись терпения, старший брат Цинь Юй, эта элементальная эссенция была создана давным-давно бессмертным. С учетом твоего уровня силы, постараться придется изрядно. Хорошо еще, что твое внутреннее пламя сравнимо по интенсивности с пламенем экспертов на ступени Дачен. Это позволит намного ускорить процесс», — напутствовал Лиер, когда он только приступил к персонализации. Поэтому юноша спокойно и терпеливо занимался своим делом. Это была эссенция огромного массива элементальной руды, так что шарик таил в себе поистине колоссальную энергию. Когда бессмертный Ниян создавал ядро нефритового дворца, ему пришлось использовать немало элементальной энергии бессмертных. С помощью нее наносились эти мельчайшие символы и письмена, и в процессе энергия бессмертного прочно впиталась в поверхность шарика. Чтобы привязать к себе эссенцию, Цинь Юю необходимо было терпеливо опалять эти письмена звездной энергией и внутренним пламенем, чтобы избавиться от вкрапления энергии бессмертных и заполнить ядро дворца собственной силой. Хотя персонализация элементальной эссенции была сравнительно сложным процессом, зависела она, по большей части, лишь от притока энергии и чистоты пламени, так что требовала минимума концентрации. Поначалу я думал, что Янь Мо, лазурные драконы и им подобные, это элита из элит, верхушка мира Сючжинь. Однако эта экспедиция показала глубину моего заблуждения. Все эти падшие бессмертные и дьяволы. Стыдно признаться, что я еще недавно считал себя довольно могущественным экспертом. Теперь понятно, что мне еще расти и расти, — вздохнул юноша про себя. Небеса даровали ему слишком мало времени. Если бы у меня было еще 100 лет или около того, то уверен, что смог бы держаться с этими падшими на равных. Но время открытия замка бессмертного девяти мечей зависело не от меня. Счастье еще, что Лиер вызвалась помочь. Когда Цинь Юй подумал о девушке, выражение его лица невольно смягчилось. Тем не менее, удача, явление временное, она не будет всегда на моей стороне. Да и потом, как я смогу развиваться, все время оставаясь под крылом дядюшки Ланя, не говоря уже о том, что это сейчас он здесь, но с учетом его могущества, он почти наверняка уже достиг 11 го или 12 испытания. Когда он вознесется на следующий план, что станет с Лиер, родственники или любимые, Цинь Юй не желал, чтобы кто-то из них пострадал. «Я и в самом деле еще такой слабый», — подавленно признал юноша. Пусть он и заполучил несколько юанинов экспертов на ступени Дун Сюй, но теперь, когда он прорвался на ступень ядра, они представляли для него не слишком большую ценность. Добыть бы юанин Кунмина или Ду Цзи, вот это было бы очень кстати. Что касается развития души, то здесь Цинь Юй мог не слишком переживать. Его душа была достаточно мощной, чтобы он мог поглощать юанин и кунминов, вот только достать их было не так-то просто. В конце концов, юноша сейчас был куда слабее всех этих падших бессмертных и дьяволов. Он сидел и размышлял, как вдруг сердце Цинь Юя дрогнуло. Он тут же сосредоточил все внимание на элементальной эссенции и обнаружил, что поверхность черного шарика лучится золотым светом. Это был признак того, что его звездная энергия успешно впиталась в письмена, высеченные на эссенции. Говорят, что кончики пальцев напрямую связаны с сердцем. Цинь Юй открыл глаза и без колебаний проколол подушечку пальца. Выступила рубиновая капля крови. Элементальная эссенция с готовностью, словно губка, впитала алую жидкость. В следующий миг поверхность шарика вспыхнула багровым светом, а затем слилась с телом Цинь Юя. «Поздравляю с успешной привязкой элементальной эссенции, старший брат Цинь Юй». Лицо Лиер даже слегка порозовело от радости. При виде ее искренней реакции Цинь Юй невольно заулыбался. «Угу, я сделал это». «Ох», лицо юноши внезапно окаменело. «Ты в порядке, старший брат Цинь Юй?» — торопливо спросила Лиер. Цинь Юй простоял с ошарашенным видом совсем недолго. Буквально через пару секунд он уже пришел в себя и радостным изумлением проговорил. «Ха-ха, Лиер, я теперь действительно могу найти что угодно в этом дворце замка бессмертного. Вдобавок, я могу полностью контролировать все эти ограничительные заклинания и формации». Однако в следующую секунду он вдруг нахмурился. «Старший брат», — начало было Лиер, но юноша поднял руку, останавливая ее. Стоило ему после привязки эссенции активировать ограничительное заклинание, как в его голове неожиданно зазвучал чей-то голос. «Юный, но везучий сюченист. Я, Ниян, не знаю, мужчина ты или женщина, сюсинист или сюмаист. Возможно, ты даже один из падших сюченистов, кто знает. Внемли моему посланию. Я не знаю ничего о тебе, но твоя удача велика. Как ни удивительно, но с тела хранителя не смогла тебя одурачить. Поскольку ты успешно персонализировал элементальную эссенцию, то этот бессмертный дворец теперь принадлежит тебе. В любом случае, его нельзя считать таким уж сокровищем, так что пользуйся на здоровье». Тон у бессмертного был самый беззаботный. Цинь Юй отчетливо ощутил, что бессмертного Нияна действительно мало заботил этот нефритовый дворец. Святые небеса, дворец бессмертного, способный свести с ума любого падшего, для этого Нияна лишь пустое место. Каким же статусом он обладает в плане бессмертных? Потрясенно подумал Цинь Юй, но голос бессмертного уже снова зазвучал в его сознании. «Ха-ха, юный сюченист, настоящим сокровищем замка бессмертного девяти мечей определенно является не этот бессмертный дворец, Цинь Юй. Интересно, удастся ли тебе его заполучить? Для этого тебе потребуется не только сила, но также и мужество и удача. Без любого из этих достоинств тебя неизбежно ждет провал». Бессмертный Ниян довольно захохотал. Сердце Цинь Юя между тем забилось быстрее. «Сокровище, более ценное, чем этот бессмертный дворец», — пораженно подумал он. Только что они с Лиер подробно обсуждали между собой этот вопрос, так что юноша усвоил, насколько драгоценной была для падших бессмертных и дьяволов элементальная руда. Нефритовый дворец, целиком высеченный из подобного материала, да еще и битком набитый сокровищами, ограничительными заклинаниями и скрытыми механизмами, заставил бы даже падшего 12 го испытания забыть обо всем на свете. И этот дворец Цинлю не самое ценное сокровище замка Бессмертного. Сила, мужество, удача. Зачарованно проговорил про себя Цинь-Юй, обдумывая слова Бессмертного. Чтобы стать по-настоящему могущественным, требуются не только неустанные тренировки, но и счастливые встречи и находки. Одной из таких находок для Цинь-Юя стал этот бессмертный замок девяти мечей, так что удачей он определенно обладал. Вот только он понятия не имел, что же такого ценного может здесь еще храниться. Но его сердце уже трепетало от предвкушения. В главном зале дворца Цинь-Юй четверо падших бессмертных непрерывно атаковали миледи Ян Цзи, окружив ее со всех сторон. Все пятеро сражались самозабвенно и безжалостно. Старый таист Гань Сюй и преподобный Юэ Янь были главной атакующей силой падших бессмертных. Преподобная Шуй Жоу выжидала моменты для скрытых атак, а Гань Мин делал все возможное, чтобы отвлечь внимание миледи. Помещение вдруг содрогнулось от яростного взрыва. В воздух подлетела отсеченная рука. Сразу же после этого раздался еще один взрыв, и отрубленная конечность разлетелась на мелкие кусочки и кровавый туман. Весь главный зал заволокло алым. Старого таиста Гань Сюй отшвырнуло назад и проволокло по полу. Это его руку миледи Ян Цзи только что уничтожила, попутно даже немного повредив его юаньин. Несмотря на численный перевес, он не смог уберечься от могучей атаки миледи и серьезно пострадал. Старший брат. На лице Гань Мина застыла маска ужаса. В отличие от него, старый таист свирепо прищурился, не теряя самообладания. Более того, он издал странный смешок, глядя на миледи Ян Цзи, которая почти не пострадала, и передал через святое чувство. «Ян Цзи, ты, конечно, ранила меня, но не думай, что тебе сойдет это с рук, ха-ха. Гань Сюй, мелкий воришка, ты все еще надеешься поквитаться, мечт». Два странных воздушных потока оборвали ее фразу на середине, заставив впервые с начала сражения измениться в лице. Ловушка в ловушке внутри еще одной ловушки. Беспощадность воды и пламени. Прим. Дубль В. Как сообщает Анлитер, имя Янь преподобного означает огонь, тогда как фамилия Шуй преподобная означает вода. Два могучих потока энергии заклубились в унисон, следуя мистической концепции Тэчи. Один из них, чрезвычайно горячий, был создан преподобным Юэйнем, тогда как второй, обжигающий ледяной, контролировала преподобная Шуй Жоу. Глубокое понимание основополагающих принципов и удивительная слаженность позволила им усилить атаку во много раз. Внезапная, словно наваждение, и мгновенная атака. Аарх! Миледи Ян Цзи вдруг издала пронзительный вопль. Ее лицо побелело, словно полотно. Сквозь кожу отчетливо проступили кости, придавая ей гротескный и устрашающий вид. Две ленты черного ветра, выглядывающие из рукавов миледи, яростно хлестали и извивались, словно живые. В то же время из тела миледи выстрелили бесчисленные ядовитые иглы, разлетаясь во всех направлениях. Она была вынуждена использовать все ресурсы, которые были в ее распоряжении. Преподобные Шуй Жоу и Юэ Янь довольно переглянулись. Они оба начали практиковать одновременно, но в разных известных школах. Каждый потерпел неудачу во время испытания небес, и теперь они достигли уровня падших бессмертных 3-го испытания. Один был чрезвычайно вспыльчивым, другая – безмятежно холодной. Однако мало кто знал об истинных отношениях между двумя могущественными экспертами. Когда они синхронно применяли эту особую технику, результат был куда более мощным, чем простая сумма сил. Прогремел оглушительный взрыв. «Уклоняйся!» – взревел преподобный Юэ Янь. Он еще не закончил говорить, а его бессмертный клинок уже метеором метнулся к преподобной Шуй Жоу. Естественно, он не собирался атаковать ее, просто тяжело раненная миледи Ян Цзи выбрала в качестве цели для контратаки именно ее. Звук разрываемой плоти заставил экспертов содрогнуться. Левая рука Шуй Жоу была мгновенно вырвана с мясом. Одновременно с этим из пальца миледи Ян Цзи выстрелила незаметная зеленая игла. «Ты в порядке?» – нервно спросил преподобный Юэ Янь, возникая рядом с преподобной Шуй Жоу. Только что, если бы он не смог выиграть драгоценное мгновение своим мечом, то эта стремительная атака разъяренной миледи Ян Цзи вполне могла бы окончиться смертью преподобной. Но, несмотря на то, что Шуй Жоу чудом выжила, миледи все же ухитрилась убить Гань Мина зеленой ядовитой иглой. Пуф! Тело эксперта безжизненной куклой повалилось на пол. Миледи Ян Цзи растеряла всю свою соблазнительность и красоту. Сейчас она была больше похожа на костлявого демона. Ее одежды превратились в пропитанные кровью лохмотья, а волосы представляли собой спутанный и неопрятный клубок. Только ее глаза почти не изменились, лишь став еще более холодными и угрожающими. Младший брат, старый Таист, был смертельно бледен. Последний его спутник неожиданно пал от руки Миледи во время ее атаки на другого эксперта. Тело Ганьмина застыло на холодном полу, но лишь на мгновение. В следующую секунду оно внезапно потеряло форму и осыпалось мелкой пылью. Ядром падшего бессмертного является его Юаньин. Если его разрушить или извлечь из тела, то физическая оболочка мгновенно разрушается. Но пока Юаньин цел, тело сможет восстановиться даже после самых тяжелых ранений. Ганьмин превратился в горстку пепла, но никакого Юаньина после его смерти не осталось. Хаем, где Юаньин? Лицо Миледи Яньцзи окаменело. Ее ядовитая игла пронзила Юаньин Ганьмина, но забрать его она еще не успела. Миледи неотрывно следила за каждым движением всех остальных, так что была уверена, что и они не могли его взять. Так куда же он мог деться? Том 10, глава 11. Кровавые облака дьявола, тишина, давящая тишина. В главном зале дворца Цинъюй воцарилось мертвое молчание. Волосы на голове старого Таиста Ганьсюя торчали неопрятными космами, лицо было измазано кровью, а монашеский балахон пестрел прорехами. У преподобной Шуйжоу отсутствовала одна рука, но женщина не торопилась тратить энергию на ее восстановление. Тем не менее, полученная рана явно задела ее за живое. От холода взгляда преподобной, казалось, температура в зале понизилась на пару градусов. Ее спутник, преподобный Юэ Янь, напротив, пылал от ярости. Его глаза приняли странный багровый оттенок, словно налившись кровью. «Хэмэф, юнцы, вам троим сегодня точно придет конец. Не вздумайте сбегать, это будет битва насмерть». Голос Миледи Яньцзи растерял свою кокетливость. Ее волосы развивались без всякого ветра, и каждая прядь была похожа на острую серебристую иглу. Лицо дьяволицы было бледно-белым, словно кость мертвеца. «Заткнись, порождение зла!» — взревел вдруг старый Таист. Во время предыдущего обмена ударами преподобные Шуйжоу и Юэ Янь фактически почти не пострадали, тогда как Ганьсюй потерял одного за другим обоих своих младших братьев. Даже принимая во внимание его спокойный и жесткий нрав, старый Таист прожил с ними не одну тысячу лет, так что это стало для него настоящим ударом. Более того, после смерти братьев Ганьсюй оказался в самом невыгодном положении. «Ганьсюй, ты по-прежнему смеешь вести себя так нагло? Хорошо, пришла пора отправить тебя вслед за твоими младшими братьями». Глаза Миледи полыхнули алым светом. Ее мертвенно-белая когтистая рука внезапно оказалась прямо возле старого Таиста. Это была телепортация. Из-за короткой паузы в ходе боя пространство быстро стабилизировалось, так что, разумеется, ничто не могло помешать ей использовать одну из сигнатурных техник бессмертных и дьяволов – телепортацию. Старый Таист Ганьсюй переменился в лице. Тем не менее, в этот критический момент Сюсинист принял парадоксальное решение податься вперед, а не отступить, как того требовали инстинкты. Его тело практически прижалось к упругой и соблазнительной груди дьяволицы. Последнее, что волновало старого Таиста в настоящий момент – это сохранение достоинства. Послышался хруст, брызнула кровь и осколки костей. Поскольку старый Таист предпочел шагнуть навстречу, когти Миледи Яньцзи пронзили не Дантянь Сюсиниста, а его грудь, обнажив плоть и кости. Впрочем, Миледи тут же двинула свою бледную руку вниз, разрывая грудную клетку, пронзая живот. «Юаньин не здесь», — с холодком осознала вдруг падшая дьяволица. На лице старого Таиста не отразилось и намека на боль, словно это не его плоть безжалостно терзали острые когти, а в следующий миг губы Сюсиниста разомкнулись, и, сверкающий сгусток энергии, Юаньин, верхом на уменьшенном бессмертном летающем клинке нижнего грейда, выстрелил изо рта старого Таиста прямо в дьяволицу. Они стояли практически вплотную, так что бессмертное оружие мгновенно вонзилось ей в лицо, не оставляя и шанса на уклонение. Вертикально вниз, проделав в голове Миледи Яньцзи огромную дыру, старый Таист в форме Юаньина направил бессмертный меч прямо вниз, намереваясь найти и атаковать Юаньин в теле дьяволицы. «Аарх!» Миледи Яньцзи издала пронзительный крик. «Беспощадность воды и пламени!» Глаза преподобных возбужденно вспыхнули при виде происходящего. Их тела мгновенно окутались ярким светом. По большему счету, их не слишком волновала судьба старого Таиста. Увидев возможность, они тут же атаковали Миледи Яньцзи с помощью своей особой техники. Разъяренная дьяволица в этот момент сражалась со старым Таистом, управляя лентами черного ветра, ее собственным бессмертным оружием нижнего грейда. Пара жалких плутов, Миледи мысленно выругалась. Она несколько тысяч лет свободно скиталась по континенту Тенлун, так что обладала колоссальным боевым опытом. Даже если со стороны могло показаться, что она полностью сосредоточена на битве со старым таистом, Миледи не забывала следить с помощью дьявольского чувства и за двумя оставшимися противниками. Ведь даже ей могла грозить смертельная опасность, если бы она позволила невозбранно обрушить на себя удар идеально синхронизированной формации преподобных. Пусть она и была падшим дьяволом 4 года испытания, но просто игнорировать атаку такого уровня не могла даже она. Старый таист Ганьсюй радужным сгустком вырвался из физической оболочки Миледи и бросился на утек. Продолжать бой один на один для него было сродни самоубийству. Перед отступлением он резким выплеском энергии создал огромную рваную дыру в передней части тела Миледи. Дьяволица же, потеряв к нему интерес, мгновенно сместилась, уходя с линии атаки преподобных. Раздался громоподобный взрыв. Спина Миледи Яньцзи сильно пострадала. Кожа повисла лоскутами, обнажая кровоточащую плоть. Если вкратце, то сначала старый таист Ганьсюй с самого начала заставил свою душу слиться с Юанином. Затем, оседлав свой бессмертный клинок, Сюсинист атаковал Миледи и проник в ее физическую оболочку. Ретируясь, он буквально взорвал ее живот и грудную клетку. Наконец, преподобные Юэянь и Шуйжоу объединили усилия и применили свою секретную технику, заставив дьяволицу не только потратить немало сил на защиту и уклонение, но и еще больше повредив ее тело. В результате, Миледи Яньцзи сейчас больше напоминала ходячий труп, но дьяволица не горела желанием избавляться от покореженного тела. Естественно, каждый падший мог материализовать физическое тело в любой момент, если его Юаньин был в порядке, но это требовало слишком много энергии. Настолько много, что даже Миледи Яньцзи не решалась просто отказаться от оболочки, пусть и сильно поврежденной. Хи-и-и. Из горла дьяволицы вырвался пронзительный вопль, в котором смешались злоба и безумие. Миледи отбросила всякие мысли об осторожности. Плохо дело, дьяволица совсем обезумела. Шуйжоу, осторожнее, тяжелым тоном предупредил преподобный Юэянь. Его лицо приняло землистый оттенок. Стоявшая рядом с ним преподобная с серьезным видом кивнула. Юэянь, это Миледи Яньцзи известна своей переменчивостью, а о пределах ее возможностей неизвестно никому. Даже среди жителей континента Тенлун найдется немного экспертов, знающих ее истинную силу. Поэтому нам нельзя сдерживаться и давать ей прийти в себя. Ни Юэянь, ни Шуйжоу в настоящий момент не атаковали. Между тем в центре зала внезапно вспух и стремительно закружился вихрь энергии. Его воронка указывала точно на то место, где находилась Миледи Яньцзи. В следующий миг этот невероятный сгусток энергии полностью восстановил тело дьяволицы. Миледи в считанные мгновения снова обрела свою чарующую внешность. Лишь на дне ее глаз по-прежнему плескалась ледяная ярость.